Глава 25. Выбраться, желательно живыми. Ночь переждали без приключений. Ну, почти. Из Ники вышел плохой дозорный, так как она боялась каждого шороха. А их, учитывая количество мертвецов на улице, было немало. Кто-то бился о припаркованный заржавевший автомобиль. Другие мертвецы долбились в хлипкую дверь, ведущую в наш дом. Девушку пугало буквально все. Что неудивительно, ведь это ее первая ночь в мертвых пустошах, еще и без оружия. Так что поспать мне толком не удалось. Ну ничего, за годы своих скитаний я научился нескольким приемам, помогающим быстро взбодриться. Сперва помассировал мочки ушей, чтобы увеличить кровоток, а потом резко поднял взгляд на потолок и простоял в таком положении около 20 секунд. Все, теперь можно и повоевать. «Что ты делаешь?» — шепотом спросила Ника. Выглядела девушка так себе. Даже несмотря на то, что большую часть дежурства я взял на себя, выспаться у нее не получилось. Под глазами появились черные круги, а взгляд был слегка потухшим. «Привожу себя в тонус, тебе это тоже не повредит». Ника повторила подсмотренные за мной действия, после чего поднялась на ноги и тряхнула головой. «Вроде полегче. Так какой у нас план?» «Сейчас снова поднимаемся на крышу и оцениваем обстановку. Если ничего не поменялось, двигаемся к черному входу и пытаемся вырваться за пределы города. Надеюсь, там будет немного попроще». «Сомневаюсь». «Я тоже, но просто сидеть и ничего не делать сродни подписания смертного приговора. Мы или от голода умрем, либо дождемся появления какого-нибудь измененного, который захочет проверить дома. Мозгов-то у них побольше, чем у обычных зомби». Ника пожала плечами, давая понять, что полностью доверится моему решению. «Это хорошо. Нам сейчас только споров и приступов паники не хватало». На крышу поднялись быстро и без задержек. Тот мертвец, что был в одной из квартир, явно почувствовал наше присутствие, поэтому стучал о входную дверь и пытался выбраться. Правда, без особого энтузиазма. Наверху простояли всего несколько минут. И то больше для того, чтобы подышать свежим воздухом. Все-таки внутри устоялся запах сырости и плесени. Быстрый осмотр показал, что диспозиция за ночь не поменялась. Зомби на центральной улице стало поменьше, видимо, часть ушла подальше, по следам применивших магию. Но это ни капли не улучшало нашей ситуации. Даже парочка быстрых мертвецов способна доставить нам серьезные проблемы. Вот если бы они оставили шепот ветра... На пролете между первым и вторым этажом пришлось притормозить. Внизу явно бродило несколько мертвецов. Точнее сказать сложно, так как мешала кромешная темнота, царящая внизу. Похоже, парочка зомби зашла в дом, случайно задели входную дверь и закрыли ее за собой. А может, они тут десятилетиями бродят, кто знает. Надеюсь, что второй вариант, так как прогнивших будет убить намного проще. Черепа-то хлипенькие. «Магию используй только в самом крайнем случае», — прошептал я на ухо. «На искру полгорода сбежится, не надо нам этого». «Да знаю», — немного дерганным голосом ответила девушка. «Не учи». Пару минут всматривались в темноту, давая глазам привыкнуть к отсутствию света. Следом дал знак двигаться вниз. И все же тьма сыграла с нами злую шутку. Ника не заметила какой-то камешек, валявшийся на одной из ступенек, и случайно пнула по нему. На мгновение показалось, что все звуки затихли. Но потом из-под лестницы медленно вышли два мертвеца и направились в нашу сторону. Еще один также неспешно поворачивался, но до него было 10 метров. Благо, холл тут был большой. «Да, не твой!» — успел проговорить я перед тем, как рванул в сторону двух зомби. Резкий бросок вправо. Хватая мертвеца за руку и пытаясь потянуть на себя. Но она вместо этого просто отрывается, выпуская мерзкий запах гнили. Значит, все-таки местные и бродят тут не 10 лет. Будь на моем месте менее опытный боец, он наверняка бы растерялся. Я же вместо этого не отпустил оторванную руку и засунул ее в тянущуюся пасть второго зомби. Следом быстрый уход за спину и 2 четких удара по черепушкам. Готовы. Ника тоже не растерялась и к этому моменту расправилась со своим мертвецом. «Руку в рот!» — в голосе девушки послышалась ухмылка. «В первый раз вижу подобное». «Со мной поведешься и не такое увидишь. Сосредоточься». Но шумели мы не сильно. Большая часть мертвецов даже не воспринимает подобный шум, так как сами постоянно во что-то врезаются или падают. У черного входа бродило еще несколько мертвых. Хорошо бы поймать момент, когда они отойдут достаточно далеко, и повернуться к нам спинами. Но такое получится сделать только если дверь нормально откроется. Раздастся скрип — прощай, спокойная жизнь. Аккуратно нажав на входную ручку, приподнял дверь и немного толкнул ее вперед. Повезло. Зомби прошли в переулок и покачивались, словно сломанный маятник. Хотя бы спинами к нам. Так, Андер, вспоминай. Сейчас быстро добежать до соседнего дома. Дальше по переулкам пройти еще несколько улиц, а потом надеяться на чертову удачу, так как с крыши я больше ничего не увидел. Хорошо, хоть зомби по большей части на центральной улице обитают. Аккуратный толчок вперед, и дверь неожиданно во что-то упирается. Выглянув из-за нее, с удивлением обнаружил усевшегося мертвого, точнее, его верхнюю половину, которая, кажется, была не меньше меня удивлена появлению долгожданного обеда. Зомби резко завыл, привлекая внимание своих мертвых собратьев. И те сразу откликнулись, причем как из переулка, так и с главной улицы. Как же паршиво! Бежим! Больше не было смысла скрываться. Сейчас решала только скорость и то, как ловко мы сможем сбить их со следа. А такое могло произойти, если бы у нас вышло где-нибудь скрыться или удачно повилять между домами. Я рванул вперед, не тратя драгоценные секунды на то, чтобы убить спалившего нас мертвеца. Без ног тот совершенно не опасен. А вот если пытаться его прикончить, может схватить за руку и не дать уйти. Ника, слава богу, была того же мнения. Когда выбежали на соседнюю улицу, чуть не столкнулись с жирным зомби, прибежавшим на звук. Да-да, именно прибежавшим, так как этот экземпляр был явно отожранным. Быстрый и четкий удар в голову тут же упокоил его. Правда, был и минус. Я не удержал кусок кирпича и выпустил его из рук. Теперь только у одного из нас было подобие оружия. А останавливаться и искать что-то другое времени не было. «Туда!» Быстро перескочив через дорогу, проскользнули в проем между двумя домами. Рычание за спиной только усиливалось, так что отставать от нас, похоже, никто не собирался. Перепрыгнув парочку заваленных мусорных баков, обернулся. За нами бежала целая толпа. Ну как бежала? Особо шустрых было только двое. Остальные еле передвигали конечностями. «Проверь, что на следующей улице! Я сейчас!» И в этом случае Ника не стала спорить. Умница. Тем временем я дождался, пока особо шустрые зомби подбегут поближе и попытаются перелезть через мусорные баки. Хватаю первого за волосы, резким рывком тяну на себя и заваливаю его на землю, после чего наношу несколько мощных ударов ногой. Череп не выдерживает такого обращения и трескается. К этому моменту у второго получилось перелезть через преграду и броситься на меня. Благо, я успел среагировать и пропустил мертвую тушу мимо. Следом очередной хват за волосы и парочка сильных ударов головой о стену. «Так-то лучше!» — выдохнул я, бросив взгляд на мертвую толпу. И на этот раз увиденное не понравилось мне еще больше. От зомбаков отделилось трое измененных. Причем это был именно тот вид, с которым в нашем случае было справиться сложнее всего. «Камни кожи! Да чтоб вас...» У Ники все-таки сдали нервы, поэтому она обложила несчастных зомбаков трехэтажным матом. Я же не стал тратить время впустую и, выбежав на следующую улицу, осмотрелся по сторонам. Справа дорога перекрыта несколькими машинами. Сразу за ними какой-то разваленный дом и поворот, ведущий к центральной улице. С другой стороны стояла небольшая группа мертвецов. Человек 30-40. Они словно очнулись от долгой спячки и неспешно приходили в себя. Но самое плохое, что впереди находился длинный кирпичный дом, переходящий в другие постройки. И обойти его было невозможно, а значит, придется пробираться сквозь. «Андрей!» Ника зачем-то попыталась задержать камнекожих, а в итоге только упала на землю и отчаянно оттягивала голову зомби в сторону. Еще несколько мертвецов уже перевалилось через баки и ползли к беспомощной девушке. Я выкинул руки вперед и, представив два водоворота на ладонях, запустил ими в измененных. Черное пламя ударилось об зомби и сразу же их развеяло. «Поднимайся!» Я подал Нике руку, одновременно с этим превратив в прах еще парочку зомби. «Ты же сказал не использовать магию!» «Будем считать, что это экстренный случай! Бежим!» Выбежав обратно на улицу, сразу рванули к ближайшему входу. Я сразу подметил, что над дверью установлена металлическая решетка. Осталось только надеяться, что она не заржавела в конец. Сама дверь поддалась легко. С дальней части коридора к нам медленно шел зомби в белом докторском халате. Судя по скорости передвижения, опасности он не представлял. «Твой!» — выкрикнул я, а сам попытался опустить вниз решетку. «Рывок! Еще один!» Эта зараза отказывалась опускаться. А зомби тем временем подходили все ближе. И теперь их было заметно больше. Видимо, применение магии не осталось незамеченным. «Ну давай!» Я сделал еще один резкий рывок. Где-то над козырьком послышался характерный щелчок, словно что-то сломалось, после чего решетка довольно шустро опустилась вниз. И вовремя. Спустя несколько секунд об нее ударились первые мертвецы. «Фу!» От такой интенсивности пробежки я даже вспотел немного. «Ник, ты там как?» Девушка свернула в одну из комнат. «Или палат, мы ведь, судя по всему, попали в местную больничку». «Подойди!» — послышался растерянный голос. «Тут такое!» Быстро оценив обстановку, пришел к выводу, что решетка выдержит еще какое-то время. Но поторопиться все же не помешало бы. «Надо срочно найти окна с другой стороны дома». Я захлопнул дверь и приставил к ней несколько довольно тяжеловесных тумбочек. Остановить не остановит, но вот лишние пару минут может и дать. «Чего у тебя?» — спросил я, аккуратно обступая убитого бывшего доктора и пробираясь в палату. Ника стояла посреди четырех коек, к которым были привязаны зомби. Они дергались, щелкали зубами, но никак не могли сдвинуться с места. «Андрюш, это ведь ненормально!» Девушка была немного шокирована. «Или я чего-то не знаю?» «Для этого мира, наверное. А что касается других, я всякое повидал. Кто-то пытался воскресить мертвых, другие просто проводили различные эксперименты, пытаясь понять, что движет новой формой жизни. Еще были просто сумасшедшие, куда без них. Таким обычно не требовался какой-то повод для неадекватных поступков. Грудная клетка первой медвячки была распорота, и еще двоих убили совсем недавно. Я бы сказал, что не прошло и нескольких недель с того момента, как они вполне себе бодро разгуливали по этой земле. А вот что было с последним, я не знал. Мертвеца накрыли грязной простыней, убирать которую не было никакого желания. Тем временем со стороны входа послышался грохот. Кажется, железная решетка отжила свое. «Потом, Ник, сперва выберемся отсюда!» «Может, добить их?» — не сдавалась девушка. «Не сейчас!» Я схватил ее за руку и потащил за собой. Увиденная картина действительно напрягала. Но меня сейчас куда больше беспокоила вероятность не выбраться из этого поселка живым. По пути мы встретили еще несколько мертвых, но с ними было просто. Еще у входа я подхватил с пола выброшенную кувалду, поэтому сейчас вполне успешно ею орудовал. Долго так махать не получится, все-таки она была не такой уж и легкой, но лучше так, чем с пустыми руками. И все-таки сегодня боги были на нашей стороне. В последней палате мы нашли полностью распахнутое окно. Оно выводило нас в сторону небольшой лесополосы, преодолев которую мы сможем направиться к Петербургу. Напоследок закрыв дверь и забаррикадировав ее всей имеющейся мебелью, мы выпрыгнули на улицу и сразу же дали дёру. При этом мне пришлось выбросить кувалду. Весила она около 7 килограмм, а с такой быстро не побегаешь. А скорость сейчас важнее, чем оружие, ведь за нами уже гонятся. Но уже через 10 минут быстрого бега ситуация резко изменилась. Ника остановилась и неожиданно закричала, активно размахивая руками. «Мы здесь! Здесь!» С той стороны, где, по идее, находился город, на лошадях двигалась группа из 5 человек. Они явно заметили нас и уже разворачивались в нашу сторону. Но я совсем не уверен, что эта встреча нам понравится.